Откуда-то из чужого запасай принес едкий противный запах, который неизбежно сопутствует выстрелу. Запах этот хранится в подсознании каждой лисы, и хотя Осак почуял его впервые в жизни, инстинкт подсказал ему, это запах опасности, тот самый, о котором ему говорили родители, советуя держаться от этого запаха подальше. Лис знал, поблизости много людей, и он не должен попадаться им на глаза. Судя по силе запаха и звука, стреляли из какого-то необычного, исполинского оружия. В каждое из отверстий, пробитых в металлическом листе, Осак мог с легкостью просунуть голову. «За каким же зверем они охотятся?» — недоумевал молодой лис. «Похоже, шкура этого гиганта не уступает в прочности железу. Какого ж он роста? Должно быть, с дом!» Подойдя к ограде, Осак двинулся вдоль и вскоре обнаружил лаз. Но прежде чем лис успел прошмыгнуть в отверстие, выстрел вновь сотряс землю. Колючая проволока задребезжала. Осак проскользнул в лаз, подлез под проволочное заграждение и очутился на дороге. Некоторое время он шел прямо по шоссе, но когда автомобиль, пронесшийся мимо, едва не задел его, спустился в придорожную канаву. Лис не знал, где он, но предполагал, что живопырка где-то на востоке. Для того, чтобы попасть туда, предстояло перебраться через реку, но Осака сейчас это мало заботило. Важнее было спастись от громовых выстрелов. Осмотревшись по сторонам, он определил, что река находится к югу от дороги, а болото — к северу. И действительно, выйдя из-за поворота, он увидел обмелевшую реку, вязкое дно, усеянное небольшими лужицами. Осак знал, что близится прилив, и медлить нельзя, иначе ему придется перебираться по мосту или полсуток провести на берегу в ожидании отлива. «Мост далеко», — сообразил молодой лис, — «и здесь, пожалуй, труднее будет найти укромное местечко, чтобы переждать время». Силы Осака были на исходе, голова по-прежнему кружилась, пустой желудок болезненно сжимался. Но в мозгу вертелась только одна мысль. Во что бы то ни стало, он должен убить гигантского пса, порождение зла, исчадие тьмы. Лишь выполнив повеление Ао, он сможет вернуться домой, к родителям. Лис отважно спустился на дно и, проваливаясь по брюхо в холодный влажный ил, побрел на другую сторону. Дорога взбиралась на отлогий склон дамбы, но Осак, оказавшись на берегу, предпочел оставить шоссе и двинуться вдоль реки. Вслед за ним устремился прилив. С дамбы Осак видел, как на дне забурлила вода, сначала наполнив впадины, потом скрыв выступы. Уровень ее возрастал с каждой минутой. Через некоторое время молодой лис понял, что город близко, и повернул прочь от берега, пересек узкую полоску чужого и оказался на городской окраине. Подходя к живопырке, он заметил кролика, который в панике бросился на утек через кукурузные поля. Хотя Осак чувствовал себя совершенно разбитым, он настиг добычу и утолил голод. И сразу же лапы его окрепли, голова прояснилась, и, приободрившись, он увереннее продолжил путь.